Глава 14. Мало того, что я должен сам сидеть с малым, так она еще и трубку не берет. Это что такое? Мама весь мозг съела чайной ложкой. И в этот раз за рекордно короткое время. Всего 2 часа. Но спасибо ей за то, что она помогла мне искупать Платона и переодеть. Это был бы полный позор, когда вернулась бы Алиска. «Сынок, вот как так получилось? Почему эта твоя Арина ничего не сказала?» – начала свой разговор мама. «Я не могу тебе ответить на этот вопрос, да и не вижу смысла», – покачал головой, но в мыслях бурлит совсем другая информация. «Спасибо Роману, брату Алисы. Вот он быстро подсуетился и узнал, что эта курица удрала на Бали. На Бали, мать твою, отдыхать, у нее стресс». «Я никогда в твою личную жизнь не лезла, да и отец тоже», – продолжила мама, а я глаза закатил. «Но сейчас это уже перебор, сынок. Это же ребенок». И мама снова подняла Платошу на руки и прижала к себе. «Нормальная женщина не должна так поступать с собственным ребенком. Вот посмотри, как Алиса относится к твоему ребенку». «Он может быть и не моим». В очередной раз огрызнулся я и наткнулся на 2 совершенно одинаковых взгляда. Вот только если к маме я привык, то Платон смотрел на меня так впервые. Только что пальцем у виска не крутил. «Я Алисе бабки плачу», – зарычал я, но снова достал телефон и набрал ей. «Молодой человек у нее. Это что за нахрен? 2 недели не было, а теперь вдруг появился?» Но она снова не ответила. А мое желание что-то разбить или сломать превысило любой здравый смысл. «Ты такой дурень, Слава!» – покачала головой мама, и тяжелый вздох проскрипел по моему воспаленному мозгу, как песок по стеклу. «Женщина не будет просто так присматривать за чужим ребенком, учитывая, какое у нее желание оторвать тебе голову». «Это что за выводы?» – резко развернулся к маме и уставился на нее хмуро. «Но мама такая мама!» Она поднялась с Платоном на руках и, посмотрев на меня тем самым взглядом, который всегда мог пристыдить даже без крика, ответила: «Что бы ты там ни думал о женщинах, ты даже близко не знаешь, какие мы на самом деле. Знаешь, как твой папа всегда поступает во многих противоречивых ситуациях? Я же просто взрываюсь, когда считаю, что права, а он не видит». Улыбнулась мама и пошла в сторону ванной. Я же последовал за ней следом, совершенно не понимая, к чему этот разговор. «Папа тебя любит, и этим все сказано», – постарался ответить я свой вариант. Но мама снова посмотрела на меня таким взглядом, что впору и правда пальцем у виска покрутить. «На одной любви далеко не уедешь, сын», – покачала она головой. «Мы с отцом убить друг друга готовы были, когда познакомились. Я его раздражала, а он меня выводил своей прямолинейностью». Хохотнула мама, а я застыл, уставившись на нее. «Мам, если ты сейчас хочешь рассказать историю того, как вы встретились, я ее слышал уже много раз», – остановил маму. «Ой, это ты слышал облегченную версию, сын», – снова улыбнулась она. «То есть папа тебя не спасал?» – я вопросительно выгнул бровь. «Конечно, спасал», – возмутилась мама. И после этого я поняла, что вовсе я его не ненавидела. Просто не знала, как проявить свои чувства к тому, на кого вешалась половина нашего курса. И как выяснилось, он тоже понятия не имел про мои чувства, потому что я его раздражала своим холодным видом. «Мама, то есть ты сейчас хочешь сказать, что ваша взаимоненависть вылилась в тебя, сынок?» ответила мама, и ее улыбка стала настолько счастливой, что я завис. «Папа всегда говорит, что меня невозможно понять, но в этом я и прекрасна. Но на самом деле я полностью открыта для него. Всегда. Вот с самого первого его признания». Мысли в панике. Логика ушла в дальний угол, помахав мне на прощание белым платочком. А мама продолжает аккуратно раздевать, мыть и одевать Платона. «Алиса бы не пришла сюда, если бы ты в ней не вызывал хоть какие-то чувства», – хмыкнула мама. «Она не та, которую можно понять. Ее нужно либо принимать такой, какая она есть, либо отпустить». «Да кто ее держит?» – возмутился я. Я же тебе начала говорить, что в мире все взаимосвязано, и равновесие – это то, что дает нам возможность найти свою пару. Совершенно не обращая внимания на мои возмущения, начала мама, улыбаясь Платону. Женщины как цветы. У каждой свой запах, аромат, свой стиль и грунт для роста. Кто-то как сорняк разрастается, и все почему-то стараются быть похожими на них, хотя жизни там настоящей и нет. Пшик и все. И мама щелкнула пальцами в воздухе. А есть те, что растут в одиночестве, давая максимум 1-2 дополнительных ростка от корня. Медленно, но уверенно разрастаются, превращаясь в пышные кусты. А цвет свой держат с весны и до поздней осени. Вот таких совсем немного. И жаль, что тебе такой не попадалось раньше. Мне и сейчас не попалось, фыркнул я, но мама только бросила на меня снова этот взгляд, будто я идиот. Поднялась на ноги, передала мне Платона и улыбнулась, услышав звонок в дверь. А вот и папа приехал. «Мам, ты меня оставишь одного?» Уставился на нее покрепче, прижимая Платона к себе, чтобы не свалился. «Нет», — улыбнулась мама и, склонившись, поцеловала в щеку сначала меня, потом мелкого. «С сыном! Ждите свою розу! Ой, Алису!» — добавила она. «А я поехала к своему садовнику». Мама прошла мимо меня, а я услышал отца, который крикнул мне привет, и что они уехали. Посмотрел на Платона, который хмурил свои брови, и снова злость и что-то еще поднялось в груди. Пошел на кухню за мобильным. Мне нужна информация. А кто лучше всего знает об Алисе, как не лучшая подруга, которая стала счастливой женой моего лучшего друга? И почему эти женщины такие сложные, Платон? Вздохнул я и поздоровался с Захом, который довольно быстро ответил. «Что случилось в твоем царстве, друг?» – хохотнул Зах. «Да вот, звоню узнать, что там за мужик у Алисы. Спроси у осени, будь другом». «Не понял», – серьезно сказал Зах. «И при чем здесь Алиса?» Друг замер, а я только и могу, что тяжело дышать, ожидая от него ответа. «Ты влип, Славка?» Захохотал Зах, задавая странный, но такой логичный вопрос. «Вот это ты влип!» А вот это уже не вопрос.